Саше очень хочется сказать «пища для души». Но она знает, что в ответ посыплются насмешки, упреки, сентиментальности, книжности и еще всякое. Поэтому она обрывает себя на полуслове. Ладно, пускай литература — это второстепенно. А зачем тогда специальные постановления? — говорит Леша. Значит, не второстепенно. И правильно, не второстепенно. И Саша права. Сельское хозяйство важно, индустрия тоже важна, армия чего важнее? Но ведь сельское хозяйство, армия и заводы – это же люди. Людям прежде всего надо есть и пить, угрюмо отвечает Поливанов. А мне не безразлично, какие люди едят и пьют, говорит Саша. Я хочу, чтобы это были не подлецы, а литература строит душу. Слово сказано, душа. Этого Поливанов стерпеть не может. «Нет, дорогие друзья», — говорит он, — «мне не ясно, зачем Леша пошел в Жуковку, а ты подумываешь о мединституте. Вам обоим надо было работать на ниве народного просвещения и сеять, как там, разумное, доброе, вечное. Я люблю, когда глаза у человека открыты», — говорит Саша. «А ты хочешь засыпать глаза песком? А тебе этого нельзя, ты журналист», — говорит Леша. «Кстати сказать, из твоих очерков не видно, что с сельским хозяйством у нас плохо. Полоса ваша, он какая, радужная». «Но я же объяснил тебе, что при сокращении...» «Да черт побери, чего от него хотят? Что он может сделать? Переквалифицироваться? Он сменил однажды профессию и ухнул в яму, и вдруг поймал за хвост синюю птицу. Эта новая оказалась прекрасной, замечательной. Лучше, кажется, не бывает. Конечно, трудно. Тот первый год в редакции теперь кажется ему безоблачным. А дело Сережи Кононова легчайшее из легких. Да, потом все пошло труднее и труднее. Чего Саша и Леша добиваются? Чтобы ему опротивила редакция? Этого они, что ли, хотят? А в редакции, может, начнутся иные времена. Новый редактор, прежнего шефа в почетную отставку, а новый сидит в кабинете и уже действует. Невысок, приземист, очкаст. Не так, чтобы красив, но умен, несомненно. Умные губы и пристальный, спокойный взгляд. И он не уводит свои глаза, как прежний. Он спокойно встречается с тобой взглядом и, видимо, отвечает то, что думает. Газету он любит, это сразу видно. И Поливанов тоже любит свою газету. Не просто привык, примирился, а вот именно полюбил. Да, ему с каждым днем все трудней, но с каждым днем интересней. Сколько он сделал для себя маленьких открытий. Вот статья написана. Ты недоволен. Ладно, сдам на машинку, посмотрим. Читаешь с машинки? Да нет, кажется, ничего. И вот перед тобой сырые гранки. Чернила расплываются на полях, когда ты исправляешь опечатки. И вдруг, читая, ты видишь, что статья-то хорошая, но не чудо ли? Стоп, тут есть загвоздка. Ты можешь думать о своей статье все, что угодно. Ее могут расхваливать на летучке, в стенгазете «Вечное перо». Ты получил за нее премию, вот какая она хорошая, эта статья. Но подожди радоваться. На нее никто не откликнулся. Ни одного письма. Поливанов давно уже знает. Пусть лучше читатель с тобой не согласен, пускай ругает тебя последними словами. Все лучше, чем молчание. Если читатель молчит, значит, ты его не задел. Значит, твоя работа впустую, что бы ни говорили на летучке. И еще. Он сразу понял, что нельзя разговаривать с людьми с блокнотом в руках. Они замерзают, каменеют, завидев в твоих руках блокнот и ручку. А тех, что говорят специально для твоего блокнота,